Сонми ее зовут? Да, это она прислала, я запомнила, кивает Дами. Там только одного нет, надо разбавить подробностями, иначе девочки совсем будут разочарованы. Когда эта Гами бежала впереди, она старалась отбрасывать ногами камушки в мою сторону, до лица долетала. Хорошо, что в глаза не попало. Ну, концовку тоже пришлось обрисовать широкими, но скупыми мазками. И все-таки, почему ты не захотела на награждение идти? Зла была страшно. Встаю, складываю посуду, обед уничтожен, боялась драку затеять прямо на пьедестале. Я бы точно не выдержала и ударила ее. Уж больно нагло она на меня смотрела. Она из Чебалей, говорят девочки вслед. Да плевать, бросаю через плечо. Чион, мой верный оруженосец, спешит за мной. Подумаешь, Чебали. Корейцы не понимают, насколько они уязвимы. Любой удар по имиджу для них крайне болезнен. Именно поэтому члены их кланов стараются держаться в тени, вдали от вездесущих СМИ. Тренировку пропускаю, так что сегодня ухожу раньше, вместе с Чион. И что теперь будет? Допытывается подружка. Много чего будет, предвкушаю с наслаждением. Главное, что не со мной. Ты поссорилась с Чеболями, обвиняюще утверждает Чион. Это каким образом? Не захотела встать рядом с ней на пьедестал, и что, ей же лучше, в морду свою наглую не получила. Нет, ничего плохого я ей не делала, не стала молча терпеть ее подлость, только и всего. Место действия, квартира семьи Ким, время действия, 26 октября, 19:40, Джоук успевает к ужину, что, между прочим, бывает не всегда, справедливости ради, не так уж часто опаздывает, вот и сегодня не опоздал. Сидим ужинаем, из-за прихода домой раньше обычного и успеваю сделать больше. Напечатала 4 страницы книги, поупражняла ноги, в том числе, балетными па, аккуратно, блюдя заветы господина доктора. Проштудировала пропущенные темы по гуманитарным предметам, точные науки откладываю, они не так легко даются. Как у тебя дела, Лалиса? Интересуется Аппа. Да, все уже спросили, теперь его очередь. Замечательно, папочка. Оказывается, очень интересно в школу ходить, когда можно домашнюю работу не делать, когда учителя не спрашивают, завожу глаза вверх, сказка, а не учеба. Джоук жизнерадостно ржет, все остальные присоединяются улыбками. Звонит телефон отца, сиди, командует Пакпаа, поужинаешь, тогда и перезвонишь. Сонми, выключи папин телефон, только если не от президента фирмы, успевает проявить осторожность Джоук. Сонми успокаивает, говорит, что незнакомый номер. Поддерживаю, Хальмани, соглашаюсь с решительностью бабушки. Мне иногда кажется, что это не мы владеем телефонами, а они, нами. Я уже не рискую угадывать, кто ужин приготовил, Омма или Харабаджи, встаю из-за стола. Я теперь и по ресторанам ходить не хочу. Что я там увижу? Мама и дедушка с улыбкой переглядываются. Остальные присоединяются к похвалам. Через 10 минут ко мне врывается Джоук, какой-то взъерошенный. В руках телефон. Звонок, видать, был все-таки важный. Собирайся, Лалиса. Надо ехать. Отвечаю привычно неподвижным лицом, только в глазах недоумение. С чего такая спешка? Да еще и нам обоим. Они звонили. Папочка Джоук уже не кричит, но взволнован. Семейство Кан. Те самые Чебали. Та девочка, которая тебя отталкивала на соревнованиях. Наконец-то папоньке удается сформулировать нечто связное, что можно понять. Они, семейство Кан, те самые, я бы поняла сразу, если б говорила женщина. Но от мужчины этого как-то не ожидаешь. Они пригласили нас к себе в гости. Я так понимаю, обсудить наши проблемы. Папочка, у нас нет общих проблем. Их проблемы нас не должны волновать, наши их не касаются. Как ты можешь так говорить, дочка? Такие люди нас приглашают. Все. Хватит спорить, одевайся. И как этому противостоять? В дверях стоит Пакпаа, за ней заинтересованные Харабаджи, и если они помалкивают, то рассчитывать на них нельзя. Тогда выйди, Аппа, и позови Сонми. Мне надо привести себя в порядок, накраситься. Не надо тебе краситься, ты и так красивая, не поддается на отговорку Джоук. Не прошла попытка, но слышать приятно. Все равно Сонми зови. Мне надо одеться. Я к таким людям в старых джинсах не пойду. Он не появляется на мои слова, как черт, которого помянули. И Аппа понимает, что этот раунд он проиграл. Берется за телефон, видимо, извиняться, что опоздает. С чувством, толком, расстановкой формируем Сонни наряд для меня. Кое-что она приносит свое. Смеха ради водружаю на голову любимую панамку. Сонми, ни слова не говоря, тут же срывает ее с моей головы. Лихорадочно думаю, как увильнуть. Чувствую всеми фибрами, что ехать нельзя. Наверняка мне каким-то образом попробуют выкрутить руки, заставить сделать то, чего я не хочу. Да с самого начала, я не хочу к ним ехать. Ни на одно место они мне не упали. И что делать? Меряю шляпку, принесенную Сонми. Хорошо, утверждает Анни, тебе идет. Серьги на цепи. Аппа подхватился, потому что его зовет Аха. Какой жених, то есть высокое лицо. Вот только точно. Замираю. Как раз мне Анни серьги цепляет. Аппа. Джоук врывается незамедлительно. Лалэлли Иса. Стонет он. Ты готова? Мы опаздываем. Аппа. Медленно поворачиваюсь к нему, как могучая многоствольная морская орудийная башня, и произвожу мощный выстрел изо всех стволов в упор, а ты у своего президента, господина Сона, разрешение спросил, любуюсь растерянным видом и выпученными глазами, добиваю, ты думаешь, ему понравится, если ты за его спиной будешь встречаться с руководством чужой корпорации, по любому поводу, Джоук растерянно и беззвучно открывает и закрывает рот, молча уходит, закрываю двери, поворачиваюсь к Сонми, скидываю на кровать шляпку, отцепляю серьги. Та тоже превратилась в статую. Все, Анни, поездка отменяется или я ничего не понимаю в колбасных обрезках. Каких обрезках? Глупо переспрашивает Сонми. Неважно, отрезаю я, в любых. И говорить не стоит, что я оказалась права. Мне потом Харабаджи рассказал. Джоук доложил и получил приказ президента не дергаться, он, де все решит сам. Так Харабаджи понял по словам Джоука и его невнятным междометием. На ночь немного поразбирала математику и чуть-чуть физику. Надо же, тему ядерного распада будем проходить. Ну-ка, что тут? Кое-что из прошлой жизни Евгения я помню. Место действия. Школа Санхва. Время действия. 27 октября. Мой счастливый период, когда я делаю все, а мне за это ничего, продолжается. Что у нас сегодня после обеда? Хореография и английский. Замечательно. На хоря еще схожу, а английский нафиг. Учион домашку узнаю. Дирекция у меня непривычно вежливо поинтересовалась, когда я смогу прибыть к ним на важный разговор. Дирекция в лице Джиса Паси, подошедшего ко мне на перемене. Решаю не жертвовать своим временем, а половиной литературной поры, ибо там все равно вода по большей части. Кабинет директора Ю. Время 11:15. Захожу. Привычно извиняюсь за отсутствие традиционного поклона. Всерьез подумываю выклинчить у доктора справку, что мне нельзя кланяться в течение месяца. За этот срок все вокруг привыкнут, что Ким Лалиса никому не поклоняется, и не будут шипеть вслед. Усаживаюсь. Я, четвертая. Кроме двух директоров в наличии учитель физкультуры. Лалиса Ян, когда у тебя освобождение от физкультуры заканчивается, первым делом интересуется физкультурник. Официально еще завтрашний день я освобождена от всех занятий, сансинним. После этого две недели от физкультуры и частично от хореографии, говорю, глядя прямо и без малейшего намека на поклон. Непроизвольно он морщится. Никак к твоему новому поведению привыкнуть не могу, бурчит физкультурник. Я больна, сансинним. Только послезавтра буду ограничена годна к занятиям. Но кланяться мне будет нельзя еще, как минимум, неделю. По медицинским показаниям у меня и на эту неделю положен постельный режим, сансинним. Да я знаю, отмахивается Хиджин Си. Мы тебя вызвали, вступает директор Ю, чтобы выяснить с твоей помощью, что нам делать с результатами тех соревнований, какую позицию занять. Учитель Хиджин, и мы знаем, что у тебя могут возникнуть свои мотивы, и хорошо бы нам их знать подробно. Конечно, опасается. Харабаджи в форме шуточного доклада мне рассказал о беседе с физкультурником в этом же кабинете. Все, как просила. Предупредил, чтобы никаких действий не планировали без моего участия. Поэтому я здесь. Введите меня в курс дела, Саджанним. Пусть я по корейским меркам веду себя по-хамски, но вообще-то сижу скромно, коленки вместе, ручки сложены. Короче, пай, девочка. Городской совет по образованию и спортивный отдел городской администрации, начальство, одним словом перевожу для себя, предлагают отменить результаты тех соревнований и утвердить новые. В свете открывшихся, директор морщится, и очень шумных обстоятельств. Разве такое возможно? Понимаю, что когда под задницей у чиновников горит, они еще и не на такое способны, но надо же и меру знать. Первый раз слышу, что можно отменить решение спортивных судей, даже когда их официально признают ошибочными. Такое бывает, Лалиса Ян, замечает физкультурник. Если бывает, то это неправильно, Сансиним. Судей можно дисквалифицировать или понизить им категорию, но их решение отменять нельзя. Ничего хорошего из этого не выйдет. Почему ты так думаешь, Лали Сэйян? Спрашивает уже директор Джисоп. Ненадолго задумываюсь. Во-первых, тот миг торжества, который испытывает чемпион, восходя на пьедестал сразу после победы и принимая золотую медаль, уже никто не вернет. Процедуру награждения можно провести повторно, но в подобном фарсе я принимать участие не собираюсь. А во-вторых, Джисоп Си воспринимает мой отказ спокойнее всех. Во-вторых, сложно сделать технически. Что делать с этой Гами? Она полное право имеет на серебро. Не имеет, кратко замечает директор Ю и далее объясняет. Ее результаты награждения уже аннулированы. Сама она дисквалифицирована до окончания школы. С тысячеметровой дистанцией все просто. Меняется чемпионка одна на другую и все. Ну, если бы я согласилась. Зато непомерные сложности возникают со стометровкой. Делаю паузу, но меня никто не прерывает. Направление задано, все думают в ту же сторону. И сказать не успеваю. Раньше всех сообразивший физкультурник опережает меня. Да, там сложнее. Надо отбирать бронзовую медаль, отдавать ее серебряному призеру, отобрав у нее медаль, которую отдать бывшей официальной чемпионке, мрачно описывает неприятные перспективы физкультурник. Столько людей будет обижено, и виноватой будут считать исключительно меня, завершаю мысль по-своему. Просто потому, Сансиним, что так легче, имен судей никто не запоминает. Скажите, уважаемые, зачем это мне? Да пропади они пропадом, эти медали, Лалиса. Слегка одергивает меня директор Ю. Держи себя, пожалуйста, в рамках. Извините, каюсь, но отступать не намерена. Только меня одна эта мысль выводит из равновесия. Нет, ни в какой форме я не буду за свой счет закрывать чужие ошибки. Еще и виноватой при этом останусь. Что ты предлагаешь, Лалиса? Устало вопрошает директор Ю. Вы у меня, несовершеннолетние ученицы, совет спрашиваете? С Аджанним, что-то подобное готовила и ждала. И все равно вопрос потрясает. Окорилась я что ли в конец? Все равно без тебя никак не обходится, объясняет директор Джисоп. Ты же отказываешься следовать плану городских властей. Хорошо. Дело в том, что школа Санхва тоже потеряла лицо. И даже больше остальных. Частично положение спас учитель Хиджин, не оставив без внимания грубое нарушение спортивной этики. Но сама школа пока ничего не сделала, чтобы защитить меня и в свою очередь не оставив без ответа столь недостойные действия судейского жюри. Мы подали в городской совет управления требование сменить всю судейскую бригаду, замечает директор Ю. Это хороший ход, подсластить горькую пилюлю не помешает, но слабоватый. Если бы не было такого шума, вполне хватило бы увольнения председателя жюри. Это же он продавил свое решение, я не ошибаюсь, Сансиним. Физкультурник молча кивает. Поэтому отпор должен быть громким, Саджанним. Все учащиеся должны увидеть, что школа Санхвагорой стоит за своих ребят, и вас будут уважать еще больше. Что ты предлагаешь, Лали Сэйян? После паузы опасливо спрашивает директор. Школа Санхва должна официально, скажем, года на три отказаться от участия в городских соревнованиях, Саджанним, чеканю слова, как тяжелые монеты и добавляю жестко, во всех городских соревнованиях. Ты не понимаешь, Лалиса устала, как капризному ребенку, улыбается директор Ю. Это просто невозможно. Мы обязаны подчиняться указаниям городского совета по образованию. Мне, несовершеннолетней школьнице, надо учить взрослых людей, как продавливать свою линию. Приходится. Подчиняться можно по-разному, с Аджанним. Можно, например, намеренно посылать на городские соревнования самых слабых и никчемных в спортивном смысле учеников. Кто вам может помешать это сделать? Мужчины переглядываются. Джисоп Си начинает улыбаться. Кажется, ему понравилась эта идея. Параллельно организуйте школьные открытые чемпионаты. По тем видам, которые сможете. Пригласите участвовать остальные школы. Разве вам смогут это запретить? Привлеките спонсоров. Ни одна серьезная корпорация не откажется от такой рекламы. А у нас учится Сон Юриян. Полагаю, Чебалисон тоже не дураки отказываться спонсировать Санхва, потому что наша школа обладает огромным потенциалом в этом смысле. Практически вижу, как уже щелкают шарики у сузившего глаза физкультурника, а когда результаты и призы начнут превосходить городской уровень, тогда Санхва ждет полный триумф. Со своей стороны могу пообещать, что на городские соревнования я точно больше не пойду, зато на школьных покажу результаты, до которых городским чемпионам будет очень далеко, как пешком до Франции. Слегка переиначила русскую пословицу, но мужчины проникаются. На школьных-то соревнованиях меня ведь не будут подло затирать. Серьезно возвращаться в город все равно придется, размышляет директор Ю. Возвращайтесь, пожимаю плечами, но уже со своими судьями, с огромным авторитетом, короче говоря, на своих условиях, с Аджанним. Хорошо, Лалиса Ян, мы тебя поняли. Можешь идти, директор Ю отпускает меня. Дернулась поклониться, но лишь намечаю движение. Как оно въелось-то, а? Только помните, что на городские соревнования я больше никогда не пойду. Иду по коридору в сторону столовой. Думаю, даже в Корее, с ее жесткой этикой и практически бесправным положением младших перед старшими, вполне возможно проводить свою линию. Почему мне не могли просто приказать не выпендриваться, взять под козырек и сделать, как велено? Очень просто. Ясно им показала, что при этом они, повторяю, они, а не я, потеряют лицо. Самое жуткое положение для азиата. Они могли что-нибудь похитрее придумать. Так и я могу. Никогда никому не скажу и не признаюсь. Но ведь Аснабин, злая стерва, это я. И укусить Аснабин может кого угодно за любое место. Разнюхают, что она это я. И что? Окончание главы 8. Глава 9. Спонтанный бенефис. Место действия. Школа Санхва. Время действия. 28 октября. Обеденный перерыв. Когда садимся с Чион за стол, на нас нападает мощный вихрь и отпугивает вознамерившихся сесть с нами одноклассниц. Имя вихря Сон Юри. Лалиса. Наконец-то я тебя поймала. Где ты все время прячешься? Аньон, Анни. Почему так долго нет продолжения? Впервые за много дней начинаю улыбаться. Еле заметно, но тем не менее. Вихрь не ждет никаких ответов, мчится к раздаче, уговаривает, как это ей удается. Небольшую очередь пропустить ее вперед. Чион начумело смотрит на нее, я начинаю хихикать. Вот почему я запретила ей в больнице появляться. У меня сразу рана на лице открылась бы. Сегодня утром, когда решила переклеить пластырь, внимательно рассмотрела это место. Чуть-чуть по цвету не совпадает, и если сильно-сильно присмотреться, на полмиллиметра уровень кожи ниже. Впрочем, мне предстоит в конце недели еще один поход в больницу. Завершающая процедура. Кстати, уже оплаченная. Вихрь бежит к нам, на мой взгляд, только чудом не роняет поднос и не падает сама. Чион смотрит с откровенным испугом, но мужественно остается за столом. Сначала поешь, Юриян, мы никуда не торопимся, пытаюсь заткнуть фонтан, чтобы дать ему отдохнуть. Удается, включив свой. Почему же долго нет продолжения? Что такое ты говоришь? 3 дней не прошло, как я тебе переслала 50 новых страниц. Зачем ты так быстро читаешь? Если прочитала, перечитай. Что значит, я прячусь? В столовой ты всегда можешь меня найти. Уроки могу пропустить, столовую, никогда. Чион с испугом глядит уже на меня. Это не заразно? Вопрошают ее расширенные глаза. О том, что полувыходные дни не прошли даром и готово еще почти 20 страниц, не говорю. Сюрприз будет. На самом интересном месте. Юрий исхитряется издавать стоны чуть ли не во время пережевывания. Зачем ты так делаешь, Лалиса? Затем, что каждая моя строчка интересная, веско возражаю я. О каких страницах вы все время говорите? Успевает вставить вопрос Чион. Тебе не интересно будет? Книжка пишется на английском, отмахиваюсь от подружки, которая не унимается. Английский у нее на уровне родного, не зря же в Австралии жила. К тому же она про мальчика, а мальчиков ты боишься. Чион на мои слова хмурится, а Юрий начинает хихикать. Незаметно подмигиваю ей, что тоже помогает ей есть и не болтать беспрерывно. А так как мальчиков ты боишься, то для тебя это не интересные приключения, а триллер, похождение жутких монстров. Юрий продолжает хихикать, девочки. Тут вперяю взгляд в Юрия и поправляюсь. Нормальные девочки такое не любят читать. Юрий от смеха чуть суп, набранный в рот, не расплескивает. Только такие ненормальные, как она, тычу вилкой в сторону малявки и принимаюсь за второе. Мое замечание вызывает у Юрия очередной приступ веселья. Худо-бедно расправляемся с обедом. Допивая чай, Юрий заявляет. Сегодня ты и твой аппа приглашены к нам на ужин. Моим отцом. Так что готовься, Лалиса. После легкого шока гляжу на нее с громадным осуждением. И ты только сейчас об этом говоришь? Только наплевала Юрий принимать с покаянным видом осуждение старших. Джихуна аппы дома нет? Нет, мотает головой Юрий к моему огромному облегчению. Юрий пытается еще о чем-то потрещать, Поднимаю руку в запрещающем жесте. Почему-то она слушается. Мне надо подумать, кое-чего мне хочется от Юри. Когда извещаю о своем решении, девочка приходит в полный восторг, изъявляет немедленно свое горячее желание сопровождать меня. Мы сделаем лучше, Юриян, качаю головой. Ты поедешь домой, не спорь, быстренько сделаешь уроки и все, что там тебе полагается. Потом приеду я, и мы проведем время вместе, пока мой аппа не приедет. Вздыхаю и бросаю неубиваемый козырь. Привезу тебе еще 18 страниц книги, пережидаю бурю восторга, и мы кое-чем займемся. Чем? Потому расскажу. Тебе понравится, если я тебя хоть чуть-чуть знаю. Дежурно девочка ноет, выпытывая подробности, но ее Анни, то есть я, неумолима. После обеда, изрядно очумевшая от нашего общества Чион идет на уроки. Юри, домой, я тоже домой, но ненадолго. Переодеться и в одно хорошее место. Спасибо Джесс и Сонми, которые с ним познакомили. По дороге домой нахожу визитку, звоню, бронирую место и мастера. Место действия. Агентство Big Hit Entertainment. Время действия. 28 октября, 10:35. Ли Хёнсок. Она невыносимо прекрасна. С трудом удерживаю самообладание, когда она входит. Только к сегодняшнему дню смог собраться и подобрать аргументы для важного разговора. Один из аргументов лежит в столе. Приятный. Второй и неприятный. На столе. Заходи, садись. Женщина плавно усаживается в кресло. Не могу не отследить этого движения. Вытаскиваю маленькую коробочку, выхожу из-за стола, сажусь в кресло рядом. Оно именно рядом, но я ставлю его наискосок к месту, где сидит она. Дорогая, мы оба не на заре юности, вернее, я, не на заре, вовремя поправляюсь. Так или иначе, время неумолимо и терять его нельзя. Я слушаю, слушаю, еле заметно Чхивон улыбается. Меня прошибает пот. Кхахаем, ты юна и прекрасна, разворачиваю ладонь к ней, на ладони бархатная коробочка, тот самый аргумент, выходи за меня замуж, какое красивое. Чхивон открывает крышечку. Стараюсь скрыть напряжение, не очень-то удается. Если наденет, можно будет вздохнуть с облегчением, огромным. Она надевает. Ты согласна? С трудом сдерживаю рвущийся наружу восторг. Колечко очень красивое, не могу от него отказаться, улыбается женщина. Но второй аргумент предъявлять не буду. Вспугну. Эта женщина подобна вулкану, она и сама может взорваться, без посторонних провокаций. Только как быть с работой? Вздыхает моя красавица. Ты хочешь продолжать работать? Да. Не хочу бросать все и погружаться исключительно в семейные заботы. Домработницу мы можем нанять. Если что, лихорадочно прикидываю варианты, родителей не стоит загружать. Моя, неужто могу теперь с полным правом говорить моя? Моя Чхивон может не ужиться даже со своей мамой, не то, что с моей. Что делать с ее желанием работать? А вот что, если хочешь, работай хореографом, а от работы менеджером я тебя избавлю. Не доверяешь мне, как менеджеру. Голосок вполне нейтральный, но я-то знаю, доверяю полностью. Но эти обязанности отнимают много времени и нервов, удается удержать спокойный тон. Одна Джен ничего стоит, сама знаешь, а так будешь работать в комфортных условиях. Появятся претензии к Дженне или еще кому-то, ознакомишь их со штатными менеджерами и все. Приставлю к тебе кого-нибудь, самой утрясать проблемы не придется, они станут для тебя посторонними. Кажется, мне удается вырулить. Вулкан не взрывается. О Лалисе благоразумно разговоров не завожу. Хотя не знаю, разумно это или глупо. С Чхивон ничего не предскажешь. Моя красавица уходит, сопровождаемая моей глупой улыбкой. Сам знаю, что глупая и удержаться не могу. К тому же удалось хотя бы частично снять проблему служебного романа. Как президент и бизнесмен прекрасно понимаю, насколько вредно для бизнеса, когда не могу наказать кого-то из своих работников. Не делай это. А что делать с Лалисой? Как же не хочется упускать этот бриллиант из своих рук. Лалиса хоть и говорит, что Чхивон приняла правильное решение, но это не так, абсолютно не так, все дело в ее поведении, той, которая заняла мое сердце. Они, мои люди, могли и не принять ее в трейни, но обязаны были обласкать ее, показать, что ей тут рады. Что же ты, дорогая, хотя сам виноват. Надо было как-то по-другому действовать. Девочка нестандартная, а я пошел по шаблонному пути. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. 28 октября, 16:10. Лалиса. Юри меня встречает у ворот лично и замирает, когда выхожу из такси. Ах, ее реакция удовлетворена. более чем удовлетворена. Не зря расфуфырилась. И не зря столько времени провела в салоне. Примерно 2,5 часа назад. Салон парикмахерская Хайр-Йой. Встречают меня, как хорошую знакомую, почти подружку. Провожают к мастеру, с которым делюсь своими идеями по поводу внешности. Сделайте так, мастер Чиюн внимательно слушает. Идея моя великолепна и очень мне нравится. Высветлить волосы градиентно, совсем чуть-чуть, незаметно, у корней. Можно вообще не осветлять, инструктирую мастера. Смотрите, как вам удобнее. Удобнее все-таки немного осветлить. Хорошо. И чем ближе к кончикам волос, тем светлее, доходя до соломенного оттенка. Мастера идея приводит в восторг. Госпожа, вы разрешите нам использовать вашу задумку для других клиенток? Глазки мастера горят предвкушением, но я не лыком шита. 100% скидку дадите? Мастерица ахает от моей наглости и убегает советоваться с администратором. Прибегают обе, и мы сговариваемся на половинку. Работа закипает. Косичку мою расплели, вместо нее сделали длинную прядку, которую осветлили всю, целиком. Мне так понравился итог, что лично мастеру подбрасываю 200 тысяч чаевых. Саму работу, уже со скидкой, оценивают почти в 500 тысяч. С прической, которая идет довеском. Да, говорю, знаю, что такую ювелирную работу надо оценить щедрее, но я пока не миллионерша. Моя похвала отражается улыбкой на личике мастера. Неплохо они тут гребут, думаю, выходя на улицу и раскачиваясь на высоких каблуках. Да, сегодня впервые рискнула. Долгие тренировки дали результат. Выгляжу так, что сама себе нравлюсь. Только что придирчиво и со всех сторон оглядела себя в зеркале. Это не так просто, понравится мне. Денег мне не жалко. Во-первых, на себя, любимую, трачу. Во-вторых, мне АППА подкинул 5 миллионов из суммы компенсации от Чонгов. Пусть агрессор платит и кается. Кается и платит. Особняк семьи Сон. Юри, пройдемся пешком. Отпускаю такси и мы, взявшись за руки, топаем к усадьбе. Лалиса, подозрительно не смело говорит Юри, ты сегодня такая красивая. Нет, ты всегда красивая, но сегодня. В ответ улыбаюсь. Если на девочку произвожу впечатление, то все в порядке. На входе невозмутимый страж распахивает перед нами тяжелые двери. Глаза еле заметно расширяются и все. Ну, ему положено быть бесстрастным. Юрий ведет меня в общую гостиную, где сидят ее мама и старшая сестра. Тут приходится кланяться, справкой козырять не станешь, но извиняюсь. Прошу меня простить, не привыкла к высоким каблукам и недавно из больницы. Врачи мне вообще запретили делать поклоны. Лалиса Ян, всплескивает руками Омма Юри. Я тебя и не узнала сразу. А что у тебя с глазами? Это контактные линзы, мама. Важно просвещает Юри. И лучась гордостью, уводит меня к себе. Ее сестра провожает нас не только широко открытыми глазами, но также широко открытым ртом. Кажется, смело могу записывать их в число пораженных. Приятно, дьявол всех задери. И да, цветные контактные линзы мне в помощь. Оказавшись в комнате Юри, с наслаждением скидываю босоножки, забираюсь в кресло с ногами. Я у подружки, а, значит, почти дома. Я так вырядилась вовсе не для них, делаю неопределенный жест. Исключительно из-за тебя. Почему-то внимательно меня слушает, не перебивает. Почти физически чувствую, как ощупывает меня взглядом. Так потрясена моим новым образом, что даже продолжение книги не требует прямо сейчас. Загорелась одной идеей, Юриян. Не знаю, как ты отнесешься, но мне хочется, чтобы ты меня нарисовала. Потому, как Юрий из положения сидя подскакивает вверх чуть ли не на метр, понимаю, что идея находит отклик. А я-то думаю, чего мне все время хочется. Восторженно выкрикивает девочка, роясь в своих художественных реквизитах. Но ты меня совсем запутала. Чуть не трясущимися от возбуждения руками вытаскивает кисти, карандаши, устанавливает мольберт. Подбираем позу, охо-хо, приходится вставать. Еще одно большое охо-хо, приходится снова надевать босоножки. В итоге встаю, чуть наклонно опираясь на стол, одну ногу сгибаю, под нее, чтобы не держать на весу, Юри подсовывает коробку. На картине ее не будет, бормочет девочка. Только ты учти, у нас меньше 2 часов. Немного пугает ее энтузиазм, чувствую себя щепкой, попавшей в бурный поток. Не смело спрашиваю, а это не трудно, быть натурщицей, никто не умирал, насколько я знаю, бормочет девочка, все, не отвлекай меня, замри и стой, замираю и стою, мне есть что обдумать, например, какая песня будет следующей для моей группы. Да, можно уже считать, что это моя группа. Я, группа-владелец, хи-хи. И куда мне пойти учиться, когда закончу? Учиться мне еще 2 года с лишним. Пойду-ка на лингвистический. И высшее образование, и обоснование возможности писать песни на разных языках. И учиться нетрудно. Будет время на собственные проекты. Надо решать что-то с другими возможностями. Внешность позволяет иметь доходы от рекламы. Нафиг или заняться? Страшно не хочется, чтобы на улицах узнавали и не давали проходу. Но можно, как сейчас, изменить свою внешность, расфуфыриться, изменить линзами цвет глаз и дело в шляпе. В обычном виде, в моих любимых джинсах, панамке, без линзы с натуральным цветом волос на улице меня никто не признает. Выходит, можно, но не постоянно. Волосы не будешь перекрашивать по 2 раза на дню. Брать изредка самые выгодные контракты. Вот мой путь бусида, хи-хи. Хотя кто там их знает, этих рекламщиков? Может, моя внешность их не привлечет? Ну и что, сами будут виноваты. Можешь сесть, не забывает обо мне позаботиться Юри, пододвигает стул, фигурку набросала, теперь лицо. Только когда усаживаюсь, понимаю, как застоялась за 1/4 часа. Понимаю теперь, почему женщин так часто лежа рисуют. Не выстоишь неподвижно несколько часов, а поваляться терпимо. Напоследок Юрий расстреливает меня смартфоном, снимая с разных ракурсов. Смотрю на часы. А во, почти 6 часов вечера. Скоро ОППА подъедет. И другие официальные лица. Ты так увлеклась, Юриян, что даже продолжение книги спросить забыла. Юрий отмахивается, так торопится, а я впадаю в изумление. Ее так затягивает творческий процесс, какая же она молодец. Только и успеваю отдать ей флешку, как в дверь стучат. Старшая сестра Юри, Шинхё. Пойдем, Лалиса, все приехали, бросает любопытный взгляд на сосредоточенную мордашку Юри, но ничего не спрашивает. Кабинет господина Сон. Замедляем шаг, Шинхё открывает двери, заглядывает внутрь. Лалиса здесь, ОППА и уже мне. Входи, войти, так войти. Вхожу в просторный кабинет, окидываю взглядом присутствующих. За главным столом, господин Сон, папин президент, Джук, слева на диванчике, один. Справа та самая Гами, которую меньше всего хочу видеть. С каким-то мужчиной, судя по сходству лиц с отцом, оба сидят в соседних креслах. Перед ними столик. Лалиса, папочка разглядывает меня с огромным недоумением. Аньон, ОППА, вздыхаю, придется кланяться, справкой не будешь козырять, так что поехали. Саджанним, господа. У Саджаннима Сона и гостя мужчины слегка стекленеют глаза, Гами ощутимо зеленеет лицом. Бинго, этих тоже можно записывать в трофей. Дочка, вроде как с осуждением говорит опомнившийся первым Джук, я тебя не сразу узнал. Женщины любят менять свой имидж, ОППА. Я тоже решила поэкспериментировать. Лалиса Ян, меня и своего отца ты знаешь, с трудом рвет паузу господин Сон. Это господин Кан с дочерью Гами. Но сначала, давайте расположимся более удобно, предлагает господин Сон, почти со звуком отрывая взгляд от моих коленок. Жестить я не стала, колготки всего лишь бежевые, юбка только на 10 сантиметров выше колен. Вот для своих ребят, чтобы натренировать им толстокожесть, что-нибудь эдакое нацеплю, какую-нибудь сеточку. Господин Сон тем временем формирует диспозицию с помощью вызванного слуги. Мы с Джоуком садимся в переставленные кресла по другую сторону столика напротив гостей. Господин Сон занимает место старца. У него сегодня что-то вроде роли третейского судьи. Во-первых, мы хотим извиниться, говорит господин Канны, слегка кланяется, за поведение Гами от имени всей семьи. Опять-таки от имени всей семьи готовы на любую компенсацию за понесенный моральный ущерб. В рамках разумного, разумеется. Что скажешь, Джук? Господин Сон глядит на отца. Насколько могу судить, без нажима. Джук смотрит на меня. Что скажешь, дочка? Во-первых, вынуждена предупредить, что мое поведение может показаться хамским, но тому есть причины, чисто медицинские. Дело в том, что недавно перенесла сотрясение мозга, и врач запретил мне быстрые и размашистые движения головой. Иначе говоря, кланяться, как положено во многих ситуациях, мне нельзя. Прошу учесть это в дальнейшем разговоре. Подтверждаю, важно заявляет господин Сон, я тоже в курсе. Как прошло лечение, Лалиса Ян? Оно не совсем прошло, Саджанним. В субботу мне проведут небольшую косметическую процедуру, и надеюсь, снимут ограничения на движение. Предложение господина Кана прокомментирую так. Во-первых, господин Кан, вопрос не денежный. Наша семья не чебали, но мы далеко не нищие и нам нет необходимости бросаться на каждую предложенную вону. Повторяю, вопрос отнюдь не денежный, поэтому никаких компенсаций мне не нужно. Что во-вторых, улавливает тонкость господин Сон. Во-вторых, извинений мне тоже не нужно. Чувствую, что Джоук слегка ерзает, но лицо держит и ладно. Ты не хочешь принимать извинения, Лалиса Ян, уточняет господин Сон. Мельком замечаю, как мрачнеет Гами. Не хочу принимать извинения, соглашаюсь и уточняю. Не принимать их тоже не хочу, а хочу быть от всего этого подальше. Администрация школы Санхва отнеслась с уважением к моему отказу принимать участие в любых спортивных соревнованиях вне школы. Гами учится не в Санхва, так что больше мы нигде пересекаться не будем. От медали я отказалась официально. Пусть так и будет, меня все устраивает. Если Гами нравятся игры в таком стиле, который она мне продемонстрировала, мужчина кидает при этих словах жесткий взгляд на сжавшуюся Гами, пусть она в них играет, где хочет. Главное, чтобы меня при этом не было. Ты все ясно изложила, Лалиса Ян, господин Сон отыгрывает свою роль на отлично. Джоук, ты не хотел бы что-то добавить или ты с чем-то не согласен? ГРХХМ, Джоук прочищает горло. Позицию своей дочери поддерживаю, но хотелось бы услышать мнение господина Кана. Господин Кан, каким способом вы хотели бы разрешить эту ситуацию? Мы хотели предложить Лалисе Ян публичные извинения от Гами, в присутствии журналистов. Но если Лалиса отказывается, тогда я не знаю, что делать. Может, вы, господин Ким, сможете повлиять на свою дочь? Я не буду ее ни к чему принуждать, заявляет Джоук. Поворачиваюсь к нему и улыбаюсь. Обожаю тебя, папочка. Выходит, наша встреча заканчивается ничем, господин Кан явно разочарован, зато Гами оживает. Понимаю ее прекрасно, избавляю девушку от публичного унижения. Полагаю, вы преувеличиваете свои проблемы, господин Кан. Журналисты пошумят, да и переключатся на что-то другое, со временем забудется. Если бы еще ты, Лалиса Ян, не возбуждала этих журналистов, бурчит мужчина. Держу покер-фейс. Уже вполне привычно. Что вы имеете в виду, господин Кан? Интересуется наш гостеприимный хозяин Чжун Киси. Аснабин это она, кивает на меня мужчина. Держу покер-фейс, жду дальнейшего. Готовый к такому. Никогда нельзя рассчитывать на то, что тайное всегда будет в тайне. Надеяться можно, рассчитывать не надо. Скучаю, пока господин Кан рассказывает про ту статью. Господин Сон ненадолго садится за компьютер. Находит... Читает, хмыкает. Я думаю о своем. Это действительно ты, Лалиса Ян, господину Сону любопытно, и судя по его лицу, он меня не осуждает. Пожимаю плечами. Какое это имеет значение? Это мог быть любой человек, заинтересовавшийся тем делом. Теоретически могла быть и я. И что, тон статьи издевательский? Кстати, по отношению ко мне тоже, но разве там есть хоть слово неправды? Наши оппоненты затыкаются. Джоук, не смотрю, но чувствую, глядит на меня, будто впервые видит. Никакого креатива у этих взрослых. Эх, ладно, раз ничего не можете придумать, придется вам помочь. Не за бесплатно, конечно, у меня тоже интерес должен быть. Можем сделать так. В воскресенье у меня есть дело в одном месте. Рядом есть кафе. Приду туда в 15:00 и примерно минут 45-50 буду находиться там. Называю адрес. Гами может прийти туда, и мы с ней полчаса поболтаем. Неважно о чем, просто поболтаем. Как вы это обыграете, мне все равно. Если меня кто-то спросит, отвечу уклончиво и нейтрально. Но так как вы забираете мое время, вам придется заплатить. Немного, я все-таки не такая важная птица. Хочу 5 миллионов. Придется заплатить налоги, поэтому с вас 6,5. После налогов будет немного меньше 5. Господин Кан слегка оживает. Пустяки, господин Кан, отмахиваюсь, за неполный час работы шикарная оплата. Хватит на 5 раз в парикмахерскую сходить. Господин Кан, да и господин Сон тоже смотрит на меня не без уважения. Джоук слегка с испугом. Только сразу предупреждаю, если Гами начнет хамить, общение немедленно прекратится, и больше с вами я встречаться не буду. Она не будет хамить. Лалиса Ян, господин Кан совсем оживает и глядит на дочку со значением. Даю им номер своей карты, на том беседа затухает, но расстаемся далеко не сразу. Просто потому, что корейский этикет прощания сложный. Аха. Как же я устала. Маленький победный штрих. Когда мы выходим из кабинета, засекаю от мужчин, исключая Джоука, конечно, вороватые взгляды на мои ноги. Мнится мне, не зря старалась с тренировками. Евгений, пожалуйста, не надо делать такое лицо. Окончание главы 9. Глава 10. Школа, наше все. Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 29 октября. Второй урок. Пара. Физика. Аньон, дети, садитесь. Лалиса Ян, ты нас так долго не радовала. И своим видом и замечательными стихами, учитель Пэчханмин сияет, как только что отчеканенная монета. Можно не вставать, Сансинним. Мне пока запрещены резкие движения. Можешь не вставать, Лалиса Ян, ослепляет меня своей улыбкой учитель. И сегодня, и всегда. Класс сразу оживился, когда понял, что их нахальная одноклассница окончательно вернулась, и грозного физика можно не опасаться. На беспрецедентное разрешение реагирует волной шушуканий, которые немедленно прекращаются, как только учительский взгляд переводится на них. Сегодняшняя тема — ядерный распад, получаю подтверждение. И к восторгу класса, который сразу понимает, что терзать сегодня никого не будут, начинаю. Ядерный распад. Распался 235-й дом. Бегут оттуда прочь нейтроны-близнецы. Взорвется ли город, не знаю того. Ни в чем не повинные братья. Немного пугает, уже отвыкла. Откровенное блаженство на лице учителя. Это я такое сделала. Самой не верится в настолько сокрушительный эффект всего лишь слов. Удачно сложенных и все-таки, всего лишь слов. Браво, Лалиса Ян. Опять эти мурлыкающие нотки в голосе. Безусловно, отлично. Учитель открывает наполовину прикрытые глаза. Все поняли, что такое 235-й дом. Никто не понял, Лалиса, изотоп урана 235, Сансинним. Именно из него делают урановые ядерные бомбы. Да, все верно. Учитель встает и начинает расхаживать по классу. Атомные бомбы бывают не только урановые, но об этом позже. Итак, чем примечателен уран-235 и в чем его отличие от намного более распространенного урана-238? Рассказ учителя почему-то и классы я слушаем с предельным вниманием. Может, потому, что голос учителя доброжелателен и проникновенен. При распаде урана-235 на два осколка могут образоваться ядра разных элементов. Часто это барий и криптон, образуются два или три свободных нейтрона. Именно их Лалиса назвала братьями-близнецами. Правильно назвала, потому что отличить один нейтрон от другого невозможно. Впрочем, это касается любых элементарных частиц. Городом Лалиса назвала совокупность атомов урана-235, ведь что получается дальше, если нейтрон попадает в такой дом, то есть ядро урана-235, он тоже распадается. Но нейтрон может и вылететь за пределы куска урана-235, и когда взорвется город, то есть некая масса урана-235, город взорвется, если масса урана достигнет критической величины, тогда количество братьев-нейтронов, попавших в соседние ядра, станет больше тех нейтронов, что смогут покинуть массу урана, не столкнувшись с ядрами и не вызвав их распад. Учитель ненавязчиво вводит коэффициент размножения нейтронов, 2,5 для урана, коэффициент поглощенных нейтронов и, соответственно, условия возникновения ядерной цепной реакции и ядерного взрыва. Скажи, Лалиса Ян, я верно истолковал твои образы? Дом, город, братья-близнецы, еще вернее, чем я сама, Сансинним, признаю честно под несмелые смешки класса. Под городом-то я имела в виду обыкновенный город, который может погибнуть от ядерного взрыва, но ваша интерпретация намного лучше, Сансинним. Чем же, Лалиса Ян? Польщенно и хитренько улыбается учитель. Если дом – это ядро урана, то естественнее предположить, что город – это некое скопление атомов, а значит, и ядер урана. К тому же ваше истолкование позволяет ввести понятие критической массы и ответить на вопрос в конце стиха. Взорвется ли город? Замечательно, Лалиса Ян. Учитель приходит в восторг. Жаль, нельзя поставить две оценки за один урок. Почему все остальные молчат? Вы хотя бы спросите чего-нибудь. Храбрости набирается досоль, поднимает руку, хоть и не уверенно. Скажите, Сансинним, а только дом 235 может развалиться, выпустить нейтроны и, возможно, вызвать ядерный взрыв? Хороший вопрос, молодец, досоль. Еще один подобный вопрос или догадка тебе тоже поставлю, отлично. Нет, не только уран способен на такое. Атомные бомбы еще делают из плутония, Он тоже при распаде испускает нейтроны. Развернутый ответ учителя на вопрос Досселя добивает остатки урока. Обеденный перерыв. Плыву неторопливо в обществе Чион, болтая на ходу. Лалиса, как у тебя так получается? Подружка смотрит на меня с благоговением. Ты про что, Анни? Стихи на тему физики. На литературе тоже здорово, но понятно. Литература — это стихи, проза, но физика. Она же жутко скучная. Отчего-то переживает Чион. Не пытаюсь понять, что ей не так. Чион соткана из противоречий. Одним больше, одним меньше. А у тебя что, не получается? Входим в столовую, идем к раздаче. Что, стихи? Не знаю, я не пробовала. Теряется подружка. За нами, будто специально, пристраивается Дами. Делает вид, что не прислушивается. То есть, ты даже не пробовала, но удивляешься тому, что получается у кого-то другого. Одаряю ее недоуменным взглядом. Ты, странная, сначала попробуй. Причем не один раз, а много. И если в сотый или даже тысячный раз у тебя ничего не выйдет, тогда и будешь восхищаться тем, у кого получается. Мы набираем блюдо, идем к свободному столику. Дами следует за нами. Замечаю, что на нее поглядывают ее подружки, но садятся за другой столик. Можно мне с вами? Не дожидаясь ответа, садится. Если обещаешь вести себя прилично, незамедлительно ставлю условие. А то знаем уже нравы некоторых корейских девиц не понаслышке. Что не так, Анни? Чион опять смотрит с пугливым осуждением. Чион, мимо тебя прошли последние новости. Ты не знаешь до сих пор, что я неделю лежала в больнице после миленькой беседы со старшеклассницами, учащимися школы искусств Санхва, Дебак, лучшей школы страны, подумать только. Вот теперь, загрузив одноклассниц по самые гланды, можно с полным правом начинать есть. Дами помалкивает. Пугливая Чион в ее присутствии тоже. Меня сие очень устраивает. Дами, ты правильно сделала, что не привела с собой Чириш. Возобновляю беседу после первого. Как-нибудь деликатно скажи ей, намекни, что общаться с ней я не хочу. Хорошо, ук, но просто согласиться девушка не может. А почему? Ну, как почему? Она плохо ко мне относится. Не знаю, по какой причине. Из зависти или еще чего-то. Разве я обязана терпеть общество человека, который постоянно норовит меня задеть, уколоть? Нет, не обязана. Иногда приходится, философски замечает Дами. Если есть причина, Анни. Например, люди работают в одной организации и вынуждены сотрудничать. Есть хоть одна причина для нас обязательно общаться? Вы, одноклассницы, указывает Дами, чуть подумав. Что не мешало нам игнорировать друг друга до недавнего времени, указываю на другое очевидное обстоятельство. Я ничем не заслужила плохого к себе отношения, Анни. Разве мне не удалось изменить поведение уважаемого учителя П? Двоек в классе стало намного меньше, он стал более приветлив и доброжелателен. Разве класс не выиграл от этого? Удается еще раз подгрузить девочек, и можно спокойно доесть чики-пуки. Ты сама сильно выиграла от этого, Дами вроде как упрекает. Надо же, ты ведь согласна, что я сделала хорошее дело для всего класса. Вот и Досселя сегодня похвалили. Ук, лаконично подтверждает девушка. Тогда почему за хорошее дело не вознаградить того, кто его сделал? Разве это несправедливо? Разве наше правительство, например, не награждает отличившихся граждан и даже иностранцев, если они делают нечто хорошее для Кореи? Я сделал нечто замечательное для класса, почему я не имею права на награду? Имею. Ты иногда нескромно себя ведешь, упрекает Дами. Возможно, но я ведь не выпрашиваю оценки у учителя физики. Да ни у кого не выпрашиваю. Сами ставит. У литератора Чжи выпрашивала. Дами запинается от моего долгого немигающего взгляда. Посмотри, Чион, рядом Чириш нет, что-то ей запахло. Чион натурально оглядывается, я даже слегка хихикаю. Дами как-то скукоживается. Вот как раз так и должен думать человек, который плохо ко мне относится. Допиваю чай, добиваю десерт. Он все время будет искать, к чему придраться. Мы уже закончили есть, но время остается, так что можно и поболтать. На самом деле все было не так, Анни. Учитель неожиданно дал мне задание, причем выходящее за рамки школьной программы. Сильно за рамками, так ведь? Мы находились на уроке, я получила нестандартное и очень сложное задание. Выполнила его. Учителю понравилось, он прямо так и сказал. Ведь так было? Так, он обязан был оценить мою работу. А как иначе? Мы же не в парке просто так беседовали. Почему не оценил? Я просто напомнила ему про его обязанности. Не дожидаюсь ответа. Встаю, отношу посуду. Девочки топают за мной. У меня что, теперь свита будет, ничего против не имею. А еще ты перекрасилась, не успокаивается Дами. Школа Санхва не поощряет, когда кто-то старается выделяться своей внешностью. Так я и не стараюсь, Анни, мы поднимаемся по лестнице. Разве ты видишь на мне косметику, золотые сережки с бриллиантами и что-то подобное? Дами вынуждена согласиться, что нет, ничего такого она не видит. Перекрасилась потому, что у меня была важная встреча с важными людьми и мне надо было выглядеть сногсшибательно. Анни, поворачиваюсь к Чион. Анни, что ты все время молчишь? Пискни хоть что-нибудь. Лучший способ от выпытывания подробностей, которые нельзя рассказывать, это перевод беседы на другую тему. На мой приказ пискни Дами веселиться, а Чион самозабвенно тонет в глубинах своего смущения. Любит она это дело. Куда мы идем? Дами, конечно, спрашивает, не Чион. Мне надо в учительскую заглянуть, плавно поворачиваюсь к подружкам. Дами, займись Чион, расшевели ее, у нее проблемы с коммуникацией. Напоследок щипаю Чион за щечку, что доставляет мне неожиданное удовольствие. Она, милашка, и добиваюсь своего, Чион возмущенно пищит. На это щипаю другую щечку, Дами при этом начинает хихикать. Ну, вот, теперь можно их ненадолго оставить без присмотра. Аньон, очень осторожно и медленно кланяюсь присутствующим учителям. Подхожу к учителю литературы, уже не кланяюсь, а так, намечаю поклон. Слушаю тебя, Лалиса Ян. Дело вот в чем, Сансиньем, достаю из сумки книгу, первую из будущей серии о Гарри Поттере. Я написала книгу, которая очень понравилась моим друзьям, но мне хочется получить профессиональную оценку. Кладу книгу на стол, она достаточно толстая, картинка на обложке весьма завлекательная. Приветливая улыбка на лице учителя застывает, глаза фокусируются на книге. Окружающие Сансиньемы тоже замирают, поедая нас глазами. Если она вам понравится, и вы сочтете книгу этого достойным, то школа может оставить ее у себя, излагаю всю суть дела. А что вы хотели? Это же Ким Лалиса. Громко и бесцеремонно выражает свое мнение учитель физики. Он первым приходит в себя. Оборачиваюсь и впервые за много дней открыто и широко улыбаюсь учителю П. Пара учительниц, музыки и математики подходит ближе. Литератор торопливо берет книгу в руки, разглядывает со всех сторон, открывает, ищет и находит иллюстрации, что заставляет меня вспомнить кое о чем. Все рисунки выполнены другой ученицей нашей школы, из младших классов, Сон Юри. Впрочем, там все написано, Сансиньем. Пора сваливать, вокруг нас уже гомонящая толпа. Я могу рассчитывать на вас, Сансиньем. Конечно, Лалиса Ян, это моя обязанность. Вежливо прощаюсь и выхожу, старательно не обращая внимания на учителей, которые силятся что-то во мне разглядеть. Наверное, не могут сопоставить немного легкомысленный образ и толстую книгу, требующую огромного труда, даже если она никчемная. Кстати, никто не сказал свое фи по поводу перекрашенных волос, хи-хи. Подружки мои, если допустить, что Дами заполучила столь высокий статус, миленько беседуют. Лалиса, ты почему не сказала, что Чион, Трейни? Так это же она Трейни, а не я. И вообще, что тут такого? Как что? Дами возбужденно округляет глаза. Она же айдолом станет. Только череш не говори, хочу хихикнуть. Но лицо отказывается выполнять сие простое действие, а то она совсем позеленеет и станет на жабу похожей. А ты можешь попросить директора агентства, чтобы он меня прослушал? В головке моей одноклассницы возникают завиральные идеи. Оно мне надо, а есть что слушать, Анни. Идем в класс, скоро звонок. МММММ, задумывается. Погляди на нее, Чион, предлагаю подружке. Ты 7 лет петь училась, а она хочет бац, и по знакомству в айдолы проскочить. Дами, а Чион тебе рассказала, что меня как раз не взяли. Тебя не взяли. По резко расширившимся глазам Дами понимаю, что дойти до этого места Чион не успела. На уроке литературы сияющий учитель объявляет, что досрочно ставит мне отлично за весь семестр. Успел прочесть только пару страниц, Лалиса Ян. Не знаю, как будет дальше, но слог хорош. Засчитываю тебе заранее все сочинения и эссе, которые были и которые будут. Спасибо, Сансиньем. Все-таки вылезаю из-за стола и кланяюсь. Медленно и осторожно. Хорошо бы и спросить разрешение писать книгу на уроках, но не стоит. Получится, как в анекдоте. Почему нельзя трахаться днем на городской площади? Потому что прохожие советами замучают. Так, Евгений, не надо мне таких неприличных анекдотов. Хи-хи-хи. Что ты сделала с волосами, Лалиса Ян? Мягко интересуется учитель. Вот оно. все-таки придираются. Важная встреча у меня была, Сансиним, начинаю объяснять и выкручиваться. Еще подумала, что Санхва это же школа искусств. А разве создание собственного имиджа не искусство? Искусство, соглашается учитель, но на это отдельный курс есть в старших классах. Подобные курсы для девочек надо с дошкольных учреждений вести, Сансиним. Учитель смеется и отстает от меня. Одноклассницы выражают солидарность со мной исключительно одобрительным выражением лиц. Все-таки большое дело хорошее настроение учителя. Урок музыки. Сансиним, обращаюсь к довольной музыкантше, а давайте мы прослушаем каждого в нашем классе. Вдруг у кого-то голос очень хороший, а мы даже не знаем. Она только поздравила меня с победой на городском конкурсе и призвала всех брать с меня пример. И погнала за пианино брякать те самые произведения, которые вывели меня на первое место. Дами хотела прослушивания, она его получит. Полной ложкой. Ребята, кто первый? Сансиним обращается к классу и на тебе. Ни одного желающего. Изо всех сил ловлю взгляд Дами. Бесполезно. Упорно прячет глазки. Давайте всех по порядку, Сансиним. Вот это, предлагаю вариант, который пела Чион в агентстве. Довольно известная песенка, мелодия по сложности из разряда 2 притопа, 3 прихлопа. Я вас не понимаю, друзья, обращаюсь к одноклассникам. Я же знаю, многие из вас хотят попасть на прослушивание в какое-нибудь агентство, а кто-то даже прорывался. Почему туда не боитесь идти, а здесь между своих вам кумиха язык откусила? Попробуйте. Мы послушаем и дадим совет, стоит вам идти на прослушивание или нет. Переглядываются, но никто не рвется. Надо же, своих намного больше опасаются, чем чужих. Понимаю, сходишь в агентство, никто о твоем позоре не узнает, а в классе могут и того затюкать и засмеять. Но у меня беспроигрышный вариант есть. Чион, ты моя самая близкая подружка, выручай. Как и следовало ожидать, Анни резко пунцовит и опускает голову. Не тут-то было. Учительница, подобно отлично выдрессированной собаке, исполняет команду взять. Берет девушку в мягкий, но неумолимый оборот. В корейской школе нет ничего проще. Учитель обращается к ученику, тот тут же встает. Дальше приказ выдвигаться и никуда не денешься. А если тебя еще ласково за плечо берут, сопротивление абсолютно исключено. Обожаю тебя, Анни, для начала шепчу одобрение в алые ушки. Такая милашка, сделай их всех, нечего стесняться. Ты хочешь стать айдолом, считай это тренировкой, выступить перед классом. Я ту самую песенку сыграю, хорошо, готово? Вроде да. Слегка пробегаюсь по клавишам и начинаю вступление. Сначала идет только мое, как приходит время, класс заполняет и вибрирующий нежный голосок подружки. От моей такой редкой сейчас улыбки в ее сторону, Анни отваживается раскрыть возможности своего голоса на полную катушку. Слегка звенят стекла, поймав какие-то обертона, попавшие в резонанс. Это просто замечательно, Чион. Мадам Санми одобряет так горячо, что хлопает в ладоши и подает пример всему классу. Поклонись уважаемой публике и садись на место, училка в прострации, приходится распоряжаться за нее. Парадоксальным образом выступление Чион заблокировало желание остальных наглухо. Дами еле нашла взглядом на своем месте, так сильно она скукоживается. Мое выступление следом за Чион разряжает напряжение, но все равно никто больше не решается. «Неплохо, Лалиса, очень неплохо», — говорит мадам Санми, сидя за пианино. «Но до Чион далеко, я знаю», — отвечаю ей широчайшей улыбкой. «И надо бы себя обезопасить от шпилек, поэтому говорю классу. Друзья мои, если никто из вас не хочет спеть, то заранее признает, что получится хуже, чем у меня. Понимаете, вы не можете выиграть, не вступив в игру. Отказались, значит, проиграли. Мой спич заставляет выйти до соля. Негласный статус лидера обязывает. Поет неплохим тенором, но в самом конце рвет голос и сильно смущается. Раздается несколько смешков, но кто смеется, не видно. Ничего, ничего, успокаивает мадам Сонми. У тебя голос до конца не мутировал, бывает, а так очень неплохо, больше никого не находится. Парни уже получили отговорку, у них голоса не устаканились, девочки просто прячут глаза. Место действия, Сеул, общежитие группы Girls Generation. Время действия, 30 октября, такая глубокая ночь, что почти утро. Джессика, еле слышно на самом деле, но в ночной тиши легкий скрип кроватных колесиков представляется оглушительным. То и дело останавливаюсь и прислушиваюсь. Нет, все тихо. Обитатели общежития спят глубоким беспросветным сном. Потребовалось еще одно воспитательное мероприятие для несносной соседки Юны, никак не желающей перевоспитываться. В мой шкафчик уже не залезает, но во всем остальном продолжает то же самое. Может взять и выпить приготовленный заранее сок и хлопать потом ресницами, а что такого? Взять и надеть мой халат после душа, если не успела его спрятать. Очень раздражает. Раздражала, пока еще раз Лалисе не позвонила. Так это же хорошо, Анни. С первой секунды удивляет эта необыкновенная девочка. Это снимает с тебя всякое чувство вины. За что? За то, что ты с ней сделаешь, и хихикает. У нее есть привычки, которые тебе не нравятся. Анни, пусть терпит твои привычки. Например, страсть к розыгрышам. И принимается выспрашивать всякие мелочи. Я даже устала. Но когда узнает, что кровати на колесиках, мгновенно возбуждается. И вот теперь реализую коварный замысел. Так, коридор кончается, тут надо сманеврировать, чтобы кровать вошла в двери. У FFF приходится попыхтеть. Все, дело сделано. На цыпочках пробираюсь обратно. Перед закрытием двери еще раз прислушиваюсь. Все тихо. Теперь запрыгнуть в кровать, укрыться и всласть похихикать перед сном. Утро. Позже узнаю, что произошло. Проспала самый веселый момент, но шум меня будет. Выглядываю сонная в коридор. Что случилось? Девочки бегают по коридору, кто-то смеется, кто-то ужасается. Надо бы принять участие. Бегу к душевой. Юна, ты чего тут делаешь? В моем голосе неподдельное удивление. Та взвизгивает. Это ты сделала, я знаю. Ты ответишь за клевету. Сжав губы, отвечаю грозным голосом. Я на тебя в суд подам. И ухожу. Мне надо отсмеяться. Насколько понимаю, первой мирно спящую в душевой Юну обнаружила Тэйон. Разбудила ее криком изумления, а Юна разбудила всех остальных своим визгом. Жаль, что проснулась не сама. Так, теперь надеваем покер-фейс и продвигаем теорию, что Юна страдает лунатизмом. Хи-хи-хи. Окончание главы 10. Глава 11. Плодотворное воскресенье. Место действия. Кафе, ближайшие к танцстудии. Время действия. 1 ноября. 15.10. Расфуфырилась сегодня в пух и прах. Собственно, примерно как в прошлый раз, на встрече с Канами в усадьбе Сонов. Сверху легкий тонкий плащик. Погода становится комфортно прохладной, как раз для моих любимых джинсов, но сегодня я не в них. Кафе не запрещает садиться в верхней одежде, хотя и гардеробная есть. Поэтому плащ не снимаю, юбка у меня больно короткая сегодня. Прямо как у школьного костюма или даже чуть короче. Причины для такого прикида есть, но они вступят в силу позже. Выбираю столик чуть не в центре зала, хотя обычно все любят жаться к стенкам. Некоторые заведения даже не ставят столики посреди зала, оставляя его для танцпола. На такой выбор тоже есть причины. Как только официантка приносит мороженое и горячий чай, одно из моих любимых контрастных сочетаний, подходит она. Принцесса клана Кан, будь она неладна вместе со всем со своим кланом. Однако приглашаю ее за столик, окидывает меня ревнивым взглядом, явно понимает, что рядом со мной сильно проигрывает. Не вижу причин для беспокойства, мы не на конкурсе красоты. Аньон, Лалиса. Аньон, Гами, заказывай себе чего-нибудь. Чего зря сидеть. Гами заказывает кофе и какой-то бисквитик. Рассказывай, сразу по получении заказанного требует Гами. Ты про что? Что задумала? Зачем пригласила? О чем будем говорить? Впериваю в нее недоумевающий взгляд. Она что, совсем не понимает смысла нашей встречи? Старшие ей ничего не сказали? Даже если не сказали, своя голова на что? И что ответить? Это не я задумала, а мы задумали, я и твой отец. Если он тебе не сказал, значит, для этого есть причины. Спрашивай его, я не собираюсь разрушать его расчеты. О чем говорить? Да все равно о чем. Можешь вообще молчать. Тебе надо только посидеть рядом со мной полчаса. Это ведь не трудно? Не трудно. Гами начинает понемножку отщипывать свой бисквитик, а я наслаждаюсь холодным мороженым, запивая его горячим чаем. Надо же, тоже мне принцесса. Я-то периферийным зрением уже заприметила пару деловитых мужчин, которые почему-то портфель на стол поставили. Есть еще один парень, который выгодную позицию занимает, но обычную аппаратуру ему некуда прятать. Что-то миниатюрное использует. Или вообще ни при чем. Почему ты отказалась от моих публичных извинений?